Глава 6. Алхимия. На этот раз Лиенна встала первой, что неудивительно. Я проворочилась полночи, пытаясь заснуть. Подруга, уже полностью собранная, выглядела бодро и находилась в приподнятом настроении, то и дело поторапливая меня. «Наконец!» — восторгалась она, пока мы шли на завтрак. «Настоящая алхимия! Как думаешь, что мы будем готовить на практике?» «Наверняка будет интересное задание, чтобы дать возможность себя проявить». По правде говоря, я не разделяла ни ее восторгов, сама относилась к алхимии более чем ровно, ни ее ожиданий. Что-то мне подсказывало, что ничего интересного нам сегодня не светит. Но подругу решила не расстраивать. Пока что я не на факультете магии разума и прорицания, и мои предположения не более чем предположения. В столовой я огляделась. Анха нигде не видно. «Даже не думай», — шепнула Лия, плечом подталкивая меня к столу нашей группы. «На самом деле я бы и не села к Анху. За ночь размышлений пришла к выводу, что пока от моего вмешательства ему больше вреда, чем пользы. Так что постараюсь не лезть». За столом поздоровалась с одногруппниками и устроилась с краю. Даргнаут меня показательно игнорировал, остальные иногда косились, но вчерашние не припоминали, уже хорошо. Завтрак прошел на удивление тихо-мирно, и мы дружно отправились в аудиторию, зайдя в которую, окрылённая алхимией Лиенна едва не споткнулась. «О, нет!» — тихо простонала она. «Ты чего?» — удивилась я. Подруга скривилась и ответила только, когда мы сели на место где-то в центре зала. «Помнишь, девчонки говорили про Грымзу Куратора из третьей группы? Вот это она!» Лия кивнула на преподавательницу, строго взирающую на студентов поверх очков. Даже на вид женщина средних лет производила какое-то отталкивающее впечатление. Закрытый костюм с воротником под горло, застегнутый на все пуговицы. Волосы, собранные в такой тугой пучок, что, кажется, даже кожа на лице натянулась. Губы она то и дело кривила и выглядела заранее в нас разочарованной. И очки ее опять же. «Да ладно тебе», — неуверенно проговорила я, желая хоть немного поднять упавший боевой дух подруги. «Главное, чтобы она предмет хорошо преподавала». «Прошу всех занять свои места», — объявила магистр. «Сегодня я еще допускаю какие-то вольности, но впредь прошу приходить не менее чем за 5 минут до начала занятия». Лия кинула на меня красноречивый взгляд. По залу разнеслись шепотки. «Никаких разговоров!» — взвизгнула магистр. Мы с Лией переглянулись. «Меня зовут магистр Турулла Лабро», — объявила дама. «Я почетный член гильдии алхимиков, автор 12 книг, 2 из которых удостоены красной звезды как бестселлеры года. Больше 100 моих статей опубликовано в журнале «Алхимический вестник». За свою более чем 20-летнюю карьеру я совершила десятки открытий и вывела несколько принципиально новых рецептур и формул. Я консультирую даже алхимиков Его Величества. На факультет отбираю исключительно лучших из лучших». Дальше магистр Лабро перечисляла требования к будущему алхимику, по мере оглашения которых лицо Лиенны вытягивалось все сильнее. И я могла ее понять. Аккуратность, четкость и пунктуальность выглядели логично. А вот умение по цвету и запаху различить базовые ингредиенты, которых на минуточку около 100, уже не очень. То есть для обученного алхимика вполне нормальное требование. Но для выпускника первого курса... «Сегодня мы изучаем технику безопасности», — добила Лию магистр. «Пока все не будут знать ее наизусть, ни о какой практике не может идти и речи». Подруга окончательно скисла. «Готовить зелья нам сегодня не светит». Но и это был не конец. «И вы же помните о коллективной ответственности? Сдать должна вся группа. Только группы в полном составе допускаются к практике». Лиенна не выдержала и застонала. Негромко, но слух у магистра Лабро оказался на высоте, как и ее алхимические достижения. «Вы чем-то недовольны, студентка?» Магистр подалась вперед и впилась взглядом в Лиенну. «Нет, магистр, все в порядке», — выдавила из себя Лия. Но прищур Турулы Лабро заранее не сулил ничего хорошего. В итоге до обеда мы переписывали правила техники безопасности. А поскольку правил была целая методичка, то руки у всех под конец просто отваливались. Из аудитории Лия вышла мрачнее тучи. Магистр пригрозила, что после обеда будем учить записанное наизусть. «Как вас допускать к опасным опытам, если вы элементарное запомнить не способны?» заранее предрекла всем неудачу магистр. Надо ли говорить, что не понравилась она не только нам с Лиенной? «Как такую стервозину вообще можно допускать до преподавания?» возмущалась Мири за обедом, высказывая общее мнение. «Видите ли, вестники алхимии ее опубликовали. Да там кого только не публикуют. У меня его бабушка выписывала, все искала примочки от бородавок». «И как, нашла?» — заинтересовался Сантьяго. «Нашла, только бородавку сожгла вместе с кожей. Потом месяц целители ожог лечили», — скривилась девушка. «А сразу что к целителям не пошла?» — поинтересовалась я. «Так бабуля считала, что глупо к целителям идти. Они за какую-то бородавку втридорога сдерут», — развела руками Мири. «А в этом вестнике рецепты из подручных средств. Вот она и экспериментировала». «Не удивлюсь, если она ожог получила из-за рецепта этой туруруры». «Одного из принципиально новых», — с улыбкой вспомнил Адам. «Вот-вот, ей бы принципиально новый подход к лекциям и практике». Весь обед мы костерили преподшу. И все было нормально, так что я невольно расслабилась и развеселилась, придумывая с остальными прозвище магистру. Пока что мы никак не могли выбрать лучшее из «Дурула» и «Дура-дура». Даже Лия включилась в обсуждение и немного оживилась. Она точно не ожидала подобной подставы от любимого предмета. Ее алхимию могли вести только лучшие и интереснейшие специалисты, а не всякие «дуры-дуры». Я поставила тарелки на поднос и отнесла к мойкам. Развернулась и едва не влетела в Даргнаута, тоже подошедшего с подносом. С трудом удержалась от замечания, что хотя бы сегодня он за собой убрал. Стол положено оставлять чистым, иначе можно нарваться на штраф, причем для всей группы. Но решила не трогать то, что будет вонять. Увы, некоторые субстанции пахнут независимо ни от чего. «Надеюсь, наш дикарь научился читать», — мимоходом заметил он. «А то не видать твоей подруге ни практики, ни факультета алхимии». «За себя беспокойся», — огрызнулась я. «Как бы с такими скудными способностями не потянул всех ко дну». «Рад, что ты за меня переживаешь, но я был лучшим в школе», — усмехнулся Алекс. «А с виду и не скажешь». «Внешность вообще обманчива», — справедливо заметил Алекс. «Например, Анх совсем не такой безобидный, как может показаться». «Смотрю, ты всех по себе судишь», — начала заводиться я, но закончить мысль не успела. «Опять ссоритесь?» — Роланд подошел к нам и строго взглянул на обоих. «Наоборот, ищем точки соприкосновения», — осклабился Алекс и ускорил шаг. «Джейн, у тебя все в порядке?» — поинтересовался куратор. «Да, Роланд, спасибо. Теперь я выдавила улыбку и отправилась вслед за Алексом». Лия уже ушла, столовая почти опустела. И последний раз обернувшись, чтобы проверить, не забыли ли чего, я наткнулась взглядом на Анха, опять сидевшего у окна и наблюдавшего за мной. Ему я улыбнулась вполне искренне, но парень сразу отвернулся, сделав вид, что ничего не видел. «Интересно, он собирается все 4 года учебы нас сторониться? А дальше как? Так и продолжит жить сам по себе?» «Впрочем, какая мне разница? Я же решила не навязываться. Пусть делает, что хочет». Магистр Лабро, как и обещала, заставила нас зубрить правила. Всего их оказалось больше сотни. Сегодня мы должны были выучить хотя бы первые 10. Я сначала честно не понимала, почему только 10. За 2,5 часа можно легко осилить несколько десятков. Но стоило магистру начать принимать ответы у первых, как мы осознали всю глубину той части тела, в которую угодили. Дурулла требовала говорить слово в слово и без запинок. Даже малейшая и незначительная замена или просто другой порядок слов вызывали ее категоричный возглас «Следующий!». Так что да, пришлось зубрить дурацкие правила наизусть и идти сдавать. Пока не сдал первые 10, магистр не принимала следующие. А сдать обязана вся группа. В нашей первым сдал Анх, и не только в нашей. Он, в принципе, вышел одним из первых и рассказал именно так, как требовала преподша. Она в некотором недоумении посмотрела на него своим фирменным взглядом поверх очков. «А, неплохо», — протянула магистр Лабро. «Не ожидала». «Анх Хейвор, значит. Вы подаете надежды, молодой человек». Следующей после Анха пошла сдаваться Лиенна. И тоже успешно. Все правила она и так знала, пусть и не всегда соблюдала. Ей оставалось только заучить формулировки. Лия справилась, и Дурурура даже расщедрилась на похвалу и ей. Правда, подругу это все равно не порадовало. Она ждала практику, до которой мы доберемся такими темпами к концу семестра. Если доберемся. Слабыми звеньями у нас оказались Мири и Сантьяго. Мири тяжело давались зазубривания. Она могла все рассказать своими словами близко к тексту, но совсем наизусть. «Это же не стихи!» — всхлипывала она после занятия. «Почему нельзя просто передать суть?» Дело осложнялось еще и тем, что Мири хотела идти на целительство, где алхимия изучалась достаточно плотно, и балл по ней должен быть высоким. При этом она и первую десятку правил зазубрить не сумела. Сантьяго же просто не понимал, зачем это нужно. Он-то ни на алхимию, ни на целительство не собирался. Мы, конечно, дружно принялись объяснять ему про групповую ответственность и все прочее, но парень только глаза закатывал. «Ладно, выучу, выучу», — проворчал Сантьяго на наше увещевание. «Обещаю, к следующему занятию все будет. Но вот же вредная женщина. Сразу видно, не замужем». «А это здесь при чем?» — удивилась Норин, обнимавшая и утешавшая подругу. «Ну как, всем же известно, что неудовлетворенная жизнью женщина злая», — пояснил южанин. «Ну так давай, исправь ситуацию. Помоги группе», — подколол его Адам, на что Сантьяго только поморщился. Лиенна ковырялась в тарелке. Алекс тоже вел себя на удивление спокойно, хотя нет-нет, да и бросал на меня странные взгляды. Я же честно держалась, чтобы не напомнить ему, кто сдал те дурацкие правила первым. Не стоило накалять обстановку. У нас ведь командная работа. «А вы видели, как быстро все выучил Анх?» — заметил Дерек. Тихий и спокойный студент, вечно сидевший в тени бойкого Адама. Спокойнее был только Курт, вернее, даже стеснительнее. Рыжеватый, лопоухий и не слишком симпатичный, он постоянно терялся и краснел. И несчастные правила сдал магистру одним из последних именно из-за волнения. «Я тоже удивился», — подхватил Адам. «Я еще и первое правило наизусть выучить не успел, а Хейвор их все рассказал без единой запинки». «Он, кстати, и по баллам был в числе лучших», — вспомнил Курт, сразу начав привычно смущаться. «Кажется, второй после Джейн». Теперь все смотрели на меня. «Но я так быстро выучить правила не успела», — улыбнулась я, внутренне ликуя, что про Анха заговорили в хорошем ключе. «А чего удивляться?» — хмыкнул молчавший до этого Алекс. «Он привык все зубрить. Сначала наш язык, теперь правила». «Он не знал наш язык?» — удивился Дерек. «Вы с ним знакомы?» «В некоторой степени», — ушел от прямого ответа Алекс и перевел взгляд на меня. «Но если уж остальные и узнают про ту позорную историю, то не от меня. Так за болтовнёй и прошел наш вечер. В комнату Лиен наплелась в ужасном настроении, и я не представляла, как ее подбодрить. Если бы дело было исключительно в ней, то Лия бы ночами не спала, но выучила на зубок проклятые правила. Только сдать должна вся группа. И я совсем не уверена, что для всех это, во-первых, так же легко, а во-вторых, так же важно. Больше никто из наших на алхимию не собирался. И тут-то я впервые подумала о том, что при таком подходе преподавателей сохранить мир в группах будет не так уж и просто.